Глава 29. Мысленно Колесников взывал к Рите, чтобы она сказала, наконец, вслух то, что давно рвется наружу, но девушка молча смотрела на него с блуждающей улыбкой. Да и черт бы с ним! Ее горящий взор говорил обо всем без слов, и новые ощущения вызывали у мужчины бурю незнакомых эмоций. Все, что оставалось за пределами этой комнаты, не имело ни малейшего значения. Он нежно взял в ладони ее лицо и принялся покрывать его поцелуями. Саша хотел к ней бесконечно прикасаться, видеть, как расширяются ее зрачки, когда его ладони сжимают женские обнаженные бедра. Среди накатывающих одна за другой волн приятных ощущений Рита поймала себя на мысли, что сейчас Александр прикасается к ней иначе, чем в первый раз. И там, в клубе, что-то изменилось. Тогда он вел себя как страстный юнец, охваченный желанием, но четко знающий, что делать. Но сейчас... Эти движения, этот взгляд, все чувствовалось иначе, более нежно, более чувственно и неторопливо. Словно он боялся дотронуться, осторожничал. Размышления прорывались сквозь пелену тактильных ощущений и тонули в ней, чтобы потом всплыть вновь. Рита почувствовала, как обжигающие губы спустились к груди, немного подразнили и вернулись к шее. Несколькими нетерпеливыми движениями Саша избавился от своих оставшихся вещей и положил одну ногу на нее, дав ее телу убедиться в его нестерпимом желании. «Ты чувствуешь?» – донесся до нее сквозь туман хриплый призывающий голос. «Тебе нужны еще доказательства того, насколько сильно я тебя хочу». Саша взял руку девушки и властно направил между ее ног. Та ощутила горячую тягучую влагу на пальцах. «И ты меня». Рита больше не могла терпеть и выгнулась вперед с тихим сиплым стоном. Александр не стал больше сдерживаться и тянуть. Их губы сошлись в страстном поцелуе, и девушка ощутила его тяжесть на своем теле. На этот раз Колесников не был резок. Замерев на несколько секунд, он медленно и аккуратно вошел. Сначала слегка, словно проверяя ее реакцию. Однако Рита охнула и, откинув голову назад, сама подалась навстречу, помогая ему войти глубже. Она неторопливо задвигалась, то поднимая ягодицы, то плавно опуская их. Тогда Саша шумно выдохнул и погрузился в нее полностью, насколько это возможно. Одну руку он просунул Рите под спину, притягивая к себе, а второй уперся в постель, слегка нависнув над ее влажным телом. Она даже не заметила, когда взяла его осторожный ритм под свой контроль и стала ускоряться. Это только подхлестнуло мужчину. Он был готов повиноваться любому ее приказу, любой просьбе, лишь бы ей было хорошо. Ненасытный голод и аккуратность толчков, усиливающихся с каждой бесконечной минутой, довели Риту до эйфории. Она выгнула грудь вперед и застонала под ним от неописуемого блаженства, окутавшего каждую частичку тела. «Я люблю тебя!» – громко прошептала Рита. Александр облегченно прижал ее к себе изо всех сил и присоединился к девушке во взрыве обжигающего оргазма. Телефон настойчиво затрезвонил, когда Рита была в душе. Колесников мельком посмотрел в сторону чуть приоткрытой двери, откуда слышался шум воды, и взял трубку. «Тарасов, есть новости?» Пока на том конце провода отвечали, Саша свесил ноги с края кровати, ища глазами по комнате свои вещи. «Понятно. Что сам думаешь по этому поводу? Есть еще способы убедиться наверняка?» Зажав трубку плечом, он шустро оделся и прошел на кухню. «У меня созрел один план. Если все так, как говоришь, то он сработает. Только надо будет чуток им помочь узнать правду. Думаю, ты или твои люди легко с этим справятся. Я собираюсь засветиться в прессе. Да. Знаю, что сам говорил. Будешь сопровождать меня. Выезжай к редакции Мегаполиса. Буду там через 20 минут». Саша убрал телефон в карман и бросил взгляд на опустевшие кружки из-под какао на столе. Тело вновь окутало тепло воспоминаний. Шум в ванной стих. Когда Рита вышла, обтирая пушистым полотенцем мокрые волосы, то увидела, что Колесников собрался уходить. «Дела», — с пониманием кивнула она, но в голосе послышалось огорчение. «Я подумал над твоим предложением». Саша мягко обнял девушку и чмокнул в макушку. «Прости, что сразу отреагировал негативно. Наверное, напугал тебя. Просто на тот момент нервы, злость. В общем, сейчас мои люди наконец выяснили и убедились. Твой план – то, что нам сейчас нужно. По телефону ты сказала, что Кирилл Ионов наготове и можно начать в любое время?» Девушка кивнула. «Отлично. Тогда звони ему. Не будем откладывать. Все равно на статью нужно время, а нам еще надо будет съездить с фотографом к Веге. Что ж, как ты и говорила, во всяком случае, хоть разрекламирую свое очередное детище». Рита округлила глаза. «Этот клуб принадлежит тебе?» Он тихо рассмеялся и снял пальто с вешалки. «Твое удивление очаровательно, моя девочка. Ты сможешь привести себя в порядок за час?» И вновь ее недоуменный вид поверг его в умиление. «После разговора с Ионовым заедем за тобой и отправимся в Вегу. Хочу, чтобы ты участвовала в фотосессии в качестве спутницы». Перова чуть было не осела на пол от этого предложения, но слабо кивнула, так и не произнеся ни слова. «Вот и чудненько. Предупреди своего друга, пожалуйста, что мы едем к нему». После того, как Колесников скрылся за дверью, Рита судорожно набрала номер Кира и, запинаясь, объяснила ему ситуацию. «Это же замечательно!» – рассмеялся тот в ответ. «С удовольствием выделю такому человеку хоть час, хоть два своего времени. А ты... Ох, Ритка, так рад за тебя, правда? Значит, он обо всем знает, раз решил рискнуть и довериться. Давай, беги, наводи марафет, сгоняй в салон, пока есть время». «Точно». Рита рассеянно огляделась по сторонам в поисках подходящей одежды. Господи, у нее нет такого гардероба, что соответствовал бы подобному стилю. Пальцы быстро набрали сообщение Колесникову. «Подскажи хотя бы, как мне одеться? Еще не бывала на таких фотосессиях». В ожидании ответа она накинула последнее, в чем выходила на улицу, и понеслась в салон неподалеку. Сидя в кресле и наслаждаясь умелыми руками профессионалов, превращающих ее шоколадные волосы в локоны, Рита вдруг вспомнила о телефоне. На экране высветилось несколько уведомлений. Одно из них – приличная сумма, внезапно упавшая на ее банковский счет. Вторым было сообщение. «Моя бы воля, я бы вообще не давал тебе одеться». Рита счастливо рассмеялась.